Героён. Остов огромный разобран на блоки. Люди на известь их пережгли. Я по священной шагаю дороге, ноги мои по колено в пыли. Но ведь не занято храма пространство, и возникает в сознании он. Здравствуй, мое Пифагорово царство с мраморно-белым лесом колонн. Святилище высилось на холме. Обращенное колоннадой к морю, оно сбегало к нему широкой гранитной лестницей. Вместо одного ряда колонн выросло пять, завершающихся изящными капителями. Фронтон заполнился мраморными, пестро раскрашенными фигурами. Левый угол его захватил полулежащий бородатый муж с рожками на курчавой голове. Конечно же, это потомок Имброс. Центр заняла ива с раскинувшимися по обе стороны ветвями, образующими некое подобие шатра. В нем изображенная по пояс женская фигура. В благословляющем жесте руки, в сдержанном повороте украшенной диадемой головы, ощущалось величие. Гера выходила из земли, поддерживаемая двумя девами. В правом углу полулежала обнаженная молодая женщина с флейтой, наверняка Акироя. Имброс и его дочь — свидетели появления на свет великой богини, покровительницы Самоса. «Ох, как же это все не похоже на храм Феодора!» — размышлял Пифагор. «Утрачено гармоническое изящество геометрических линий. Треугольник, ключ вселенной, отягощен чуждой ему сценой. И разве чудо нуждается в свидетелях?» С лица Геры ушла беспомощная, застенчивая улыбка, присущая старинным священным изображениям. Прижатые, словно приросшие к телу руки, отделившись, приобрели женскую полноту. Азия не только захватила Ионийское и Эолийское побережье, она, перешагнув пролив, овладела душами новых самосских художников, презревших древний отеческий стиль. Пифагор поставил ногу на ступень. «Сколько потребуется столетий, чтобы она сравнялась с теми истертыми?» — подумал он и проговорил. «Но это же другой героён». «Конечно, другой», — отозвался отец. «От героёна твоего детства не осталось и следа». «Пожар?» — спросил Пифагор. «Началось это так», — нахмурился Мнесарх. «Вскоре после того, как Поликрат с дюжиной гоплитов, греческих тяжело вооруженных воинов, внезапно захватил Акрополь, поддерживавшая его толпа рассыпалась по городу. Многие геоморы в надежде найти убежище бежали в героён, но преследователи отрывали людей от алтаря, выволакивали наружу и убивали. Великий храм сгорел от опрокинутого светильника. Гасить было некому. Какое несчастье!» «Тиран дал обет отстроить святилище», — продолжил Мнесарх. «Может быть, он будет богаче и краше прежнего, построенного Ройком, сыном Фидея, самосским литейщиком и архитектором, и украшенного Феодором. Но разве то, что я пережил, можно забыть?» «Ты тоже закрылся в храме, отец?» «Нет, в тот день я там работал вместе с Феодором. Учитель попытался преградить вход в храм и был раздавлен». «А как же этот Поликрат, ставший тираном, чужеземец?» «Да нет, он коренной самосец, по отцу потомок Анкея. Ты должен помнить Эака». «Да-да-да-да, припоминаю. Кажется, у него был сын Пантагнот по кличке Кривой». «Это младший, а старшие, Солисонт и Поликрат, были наемниками на службе у фараона Амасиса. Пантагнота за строптивость Поликрат, придя к власти, почти сразу убил. А Силасонтом Несколько лет правил вместе, но потом избавился и от него. И тот отправился в Египет. Сейчас села Сонт на Пелопоннесе, где возглавляет самосских беглецов. Добивается власти, полагая, что по старшинству она должна принадлежать ему. Самосцы говорят о нем с уважением. Ну, что я все о Поликрате? Отец и сын медленно поднялись по ступеням, и через проход, образованный двумя пахнувшими кедровой смолой столбами, видимо, дверь еще не была готова, вступили в храм. Взгляд Пифагора нащупал поодаль грандиозный квадрат алтаря пепельного цвета и в центре его зеленящую иву. Пифагор приблизился к алтарю и положил на его край, рядом с кучей медовых лепешек, три розы. Затем, спустившись, он подошел к отцу, стоявшему среди богомольцев с чашами в руках. В их глазах Пифагор прочел удивление. Конечно же, им никогда не приходилось наблюдать за таким жертвоприношением. Обойдя алтарь, отец и сын прошли к главной святыне храма – к Саану. Деревянной статуе. Поскольку во времена Пифагора статуи высекали из камня, ксаны были признаком глубокой древности и пользовались особым почитанием. «Взгляни!» — воскликнул Мнесарх. «Огонь не тронул Геры!» «Но ксан почернел», — отозвался Пифагор. «И вот трещина. Раньше я ее не видел». Пифагор не мог отвести от ксана взгляда, и на мгновение ему показалось, что из трещины вырвалось пламя, и он уже не видит ничего, кроме пламени. Оно съело все вокруг, исчез отец, скрылось солнце, над горизонтом угрожающий навис серп месяца. Пифагор ощутил сильный порыв ветра, что-то больно ударило его по голове. В легкой дымке перед ним возник старец, прижавшийся спиною к могучему стволу дуба. От нового порыва ветра на землю градом посыпались желуди, загудели привязанные к ветвям рога. «Тебе повезло, Эфорб! Ты избежал этой бури!» — издалека послышался голос Анкея. «Смотри, в каком исступлении нынче море! Опоздай ты на день, твой корабль разнесло бы в щепки, не иначе тебя оберегала святыня. Передай царю, что его дар станет знаком вечной дружбы нашей Кипарисии с Троей, и что мы, лелеги островов, не оставим братьев в беде». «Ахейцы уже удалились», — проговорил Эфорб не сразу. «Трое ничто не грозит. Беда обрушилась на нас с тобою. Это было перед той ночью, когда лик Селены покрылся копотью, как щит, повешенный над очагом в Мегароне». Мегарон в греческом эпосе — главное помещение дворца и дома культового назначения. Парфенопа со служанками была на берегу. «Она похищена», — проговорил Эфорб. Рев бури прекратился так же внезапно, как и возник. Наступила тишина. Рядом по-прежнему стоял отец. Пифагор уловил в его взгляде беспокойство. «Да ты меня не слышишь. Что с тобой?» Пифагор встряхнул головой. «Теперь слышу. Идем». Они остановились перед раскрашенной деревянной статуей египетского стиля. «А это чей дар?» — удивился Пифагор. «Не знаю. Его доставила Родопия, любимая наложница Амасиса. Девочкой была она на Самосе рабыней, а теперь почетная гостья Поликрата. Вот до чего мы дожили». «Взгляни, отец. В руках идола жезл и плеть. Это священное изображение фараона. Такого за пределами Египта еще не было». «Но ведь Амасис — союзник Поликрата». Однако что его могло заставить пойти на такой шаг? Кажется, фараон уже не доверяет своим богам или опасается, что его священные изображения будут разбиты. Боюсь, что Поликрат вскоре окажется лицом к лицу с царем царей. У выхода Пифагор оглянулся и обвел взглядом храм. Отыскав Ксаан Геры, он зашевелил губами. Понимающий речь губ услышал бы его беззвучный пиан. «Радуйся, Гера Самосская, трижды священная, дар мой принявшая в завозвращение. Радуйся, радуйся, вечно живущая».